Глава 15. Реальность прояснилась, и Алекс увидел горящие танки. Два разбитых ШТ-10-450 дымно горели в воротах какого-то гарнизона или укрепления. Сразу разобрать было сложно. Картинка давалась в серо-зеленых цветах. Снимающая аппаратура находилась слишком близко к поверхности. Своего тела Алекс не чувствовал, мог только слышать и смотреть. Местность вокруг была ровной, городская площадь или что-то похожее. И бой тут был в самом разгаре. Метрах в 40 между Алексом и танками лежали тела убитых солдат. Всего 5, в плохо различимой форме. Откуда-то справа доносился стук пулемета. Кто-то, похоже, штурмовал гарнизон, который обороняли 2 бойцов из его легиона. За спинами обороняющихся поднимались клубы черного дыма. Блокпост на въезде был разбит, часть стены обвалилась, за ней просматривалось какое-то горящее здание. В тот момент, когда пошло изображение, один из братьев стрелял длинными очередями куда-то вправо из КРП-47, второй находился за остовом горящего танка. Вдали, за их спинами, что-то рвалось, и оттуда тоже доносилась стрельба. Какой-то бой в городской застройке. Было непонятно, что тут происходит, и зачем ему это показывают. Побочный эффект активации ворот или что? При этом подпространство с Микой исчезло. Он очутился здесь только один. И еще бы узнать, почему такое изображение. Камера на одном из убитых? Она повреждена? Но картинка четкая, хотя и в странных цветах. Все это уложилось в голове за мгновение, а затем камера, покачиваясь, двинулась вправо. Дальше произошло непонятное. Голову пулеметчика пробил лазерный импульс. Очередь захлебнулась, боец покачнулся и начал заваливаться вперед. Заметив, что товарищ убит, второй вскинул винтовку, но выстрелить не успел. Щит не выдержал, на шлеме появилось темное пятно попадания. Сарх выронил винтовку и упал возле горящего танка. Алекс мысленно выругался. И было отчего. Неизвестный противник произвел 2 выстрела с интервалом. Как они могли его не заметить? Здесь, на открытой местности. Почему не контролировали сектора? Камера тем временем скачками двинулась дальше, затем резко остановилась, и Алекс увидел убийцу. Им оказался Сарх. Экипированный в стандартный доспех 2-го легиона, он пробежал откуда-то слева и скрылся в воротах гарнизона. В следующий миг камера поднялась, и капитан непонимающе выругался. Вдалеке, на фоне миродитовых стен, высилась башня противокосмической установки. Пазл в голове тут же сложился. Бой шел на территории станции связи на одной из 27 планет Империи. Вот только было непонятно, кто тут на кого нападает. 2 убитых защищали ворота, но там, на территории, до сих пор продолжался бой. Пропустили нападавших на территорию и решили прикрыть им спины? Но это же бред. В подтверждение его мысли к воротам откуда-то справа пробежали 30 бойцов с шевронами войск связи. Эти парни ни при каких обстоятельствах не могли напасть на территорию противокосмической установки. Хотя... В следующий миг камера повернулась вправо, и Алекс выругался повторно. Главное здание станции связи окутывало непроглядное облако желтого дыма. «Да что там, мать его, происходит?» Со злостью подумал он, когда камера вздрогнула и побежала в сторону главного здания. Да, именно побежала, поскольку стало понятно, что происходящее он видит глазами собаки или, быть может, кота. Когда до здания оставалось не больше 50 метров, слева раздался характерный хлопок, и противокосмическую установку осветили десятки серо-зеленых факелов, вырвавшихся из окон конструкции. Башня выдержала, не развалилась. Пламя опало, и вокруг стало относительно тихо. Стрельба в той стороне прекратилась. Слышен был только треск горящей проводки подбитых машин и шаги связистов, забегающих на огороженную территорию. Собака тем временем пробежала дальше, и, усевшись напротив стены дыма, принялась неотрывно смотреть в грязно-желтую муть. Любоваться этим дерьмом Алексу в какой-то момент надоело, и он попытался понять, что его так напрягло. Сам он никогда не бывал на планетарных станциях связи, но в этом-то и проблема. На станциях никогда не проходили службу бойцы легионов. И еще противокосмическая установка. Станции связи были прикрыты заслонами 6, а это явно возмездие. Самая последняя разработка нового класса. Такие монстры находились только на Аргоне и еще 4 планетах 1-го сектора. Выходит, происходящее — его больная фантазия? Либо он видит то, что произошло после их с принцессой полета на Дею? Стоило ему об этом подумать, как сзади донеслись шаги. Животное обернулось, и Алекс увидел легионера. Это был тот самый боец, который застрелил двоих братьев и забежал на территорию станции. Высокий, широкоплечий и... что-то в нем было знакомое. Позади него, в воротах, возле трупов, стояли связисты и, не проявляя агрессии, спокойно смотрели вслед. Все это продолжалось пару мгновений. Затем животное обернулось и побежало вперед. Перед глазами выросла стена желтого дыма, и картинка погасла. «Да приди ты в себя!» Вокруг проступили очертания замкового зала. Огонь в горящем камине и встревоженная подруга. Он открыл глаза, обвел взглядом собравшихся вокруг него членов экипажа и, успокаивающе махнув рукой, произнес: «Все в порядке. Побочный эффект активации. 5 секунд, приду в себя и пойдем на посадку». Народ вокруг облегченно загудел. Кто-то негромко выругался. Володя отпустил его руку, а Мика доложила в общем канале: «Активация прошла успешно. Ворота включились и готовы к работе. Поставила корабль на временную орбиту». «Отлично. Курс на море дождей. Сядем там». Алекс вздохнул и обвел взглядом экипаж. «Готовьтесь к высадке. Расчетное время 2,5 минуты». «Ты 2 минуты находился в глубоком обмороке, при нормальном мозговом кровотоке», — в личном канале пояснила подруга. «Я никогда с подобным не сталкивалась, и поэтому не пыталась приводить тебя в чувство. Судя по активности мозговых волн, ты что-то увидел. Подумала, это важно». 2 минуты. Алекс усмехнулся. «По ощущениям, там прошло не меньше 8. «Где там?» «Вот, смотри». Алекс открыл память. «У меня у самого осталась куча вопросов». «Ого!» Мика озадаченно хмыкнула и, усевшись в кресло, положила руки на подлокотники. «Быстро же он вписался в реальность». «Кто он?» Алекс поморщился, заводя корабль на посадку. «Поясни». «Ты что же, не узнал себя?» Девушка улыбнулась. «Нашел где-то броню, обзавелся котом, и кристалл у него тебя очень неслабый». «То есть это Александр убил тех двоих у ворот базы?» «Да». Подруга кивнула. «Погуляй пока по Луне. А я еще немного подумаю. Есть тут пара моментов. Поговорим по дороге к Сатурну». «Как скажешь». Алекс вздохнул, посадил мотылек на поверхность Луны и, поднявшись с кресла, приказал: «Выходим». «Все по плану?» — с надеждой в голосе поинтересовался Володя. «Да», — капитан кивнул. 20 минут у вас есть. Оборудование по списку. Ранцы можно забить под завязку. Все собранные образцы в номерные мешки, в 4-й отсек. Все, давайте на выход». Высадка прошла без проблем. Сам Алекс по поверхности Луны не гулял. Сбором образцов не занимался, памятные знаки не устанавливал. Все 20 минут капитан просидел на камне возле лифта, пытаясь осмыслить то, что увидел недавно. Настроение испортилось. Ведь если это происходило в реальности, возникает слишком много вопросов. Почему Александр убил 2 братьев? Что легионеры делали на территории установки и что случилось с госпожой Айной? Ведь принцесса, со своим-то характером, точно не осталась бы в стороне. Он не видел хороших ответов. Нет, наверное, всему этому было какое-то объяснение. И Мика его, конечно, найдет, но на душе все равно стало погано. Так и не придя ни к каким выводам, Алекс вместе с остальными вернулся на корабль и, взлетев с поверхности, взял курс на Сатурн. Мика по-прежнему молчала, и он уже думал ее немного поторопить, когда к нему в личном канале обратился Володя. «Тебе было неинтересно? Ты все время сидел и смотрел себе под ноги». «А что мне там должно было заинтересовать?» — уточнил у приятеля Алекс. «Ну как же?» В голосе Володи мелькнули восхищенные нотки. «Мы только что гуляли по морю дождей. Оно образовано путем затопления лавы большого ударного кратера, который появился 4 миллиарда лет назад». «Считается, что столкновение Луны с метеоритом или кометой произошло в раннеимбрийский период, примерно 3,85 миллиарда лет назад». «Это 4-я по размеру ударная структура в нашей системе и крупнейшее море ударного происхождения, больше 1000 километров в диаметре, а вокруг самые высокие горы. Что-то я не увидел в том море воды». Алекс в ответ усмехнулся. «Море — это когда солнце, белый песок, синяя вода и красивые женщины. Будем на Аргоне, я тебе покажу». «Такого добра хватает и на Земле. А здесь?» «Что здесь?» Алекс пожал плечами. «Маленькая пустая планета, каких в галактике миллиарды. Такое интересно только горнодобывающим корпорациям. Да и то с кучей оговорок. Да ну тебя!» Володя обиженно вздохнул, и в этот момент проснулась, наконец, Мика. Девушка сжала ладонями подлокотники, потянулась и, посмотрев на Алекса, уточнила. «Ты, я вижу, расстроился?» «А у нас есть повод для радости?» Капитан вопросительно посмотрел на подругу. «Нет». Девушка покачала головой. «Но грустить тоже повода нет. Александр действовал правильно. Я перебрала много вариантов и с уверенностью могу сказать, что те двое убитых были врагами. Судя по поведению и замедленной реакции, они находились под каким-то воздействием. Ну, или это были не сархи». «Хорошо», — Алекс кивнул. «А как они тогда оказались на станции?» «Сложно сказать», — Мика пожала плечами. «Но, полагаю, в наше отсутствие что-то случилось, после чего все станции связи усилили отрядами легионеров и противокосмическими установками класса возмездия. С большой вероятностью это что-то, та желтая субстанция неизвестной природы, которая удерживалась защитным полем вокруг главного здания. Полагаю, угроза проистекала из космоса и изнутри. Только этим можно объяснить возмездие и защитное поле. Не знаю, что это, но оно как-то связано с кристаллами ретрансляторов. В каждом из них есть частичка матрицы темного». «То есть, по-твоему, эта станция была атакована изнутри?» Алекс вопросительно поднял брови. «Эта желтая мерзость как-то повлияла на братьев, и они попытались уничтожить возмездие, чтобы установка не помешала высадке на планету десанта?» «Как вариант», — Мика кивнула. «Угол наклона орудия установки не превышает 104 градусов. Между ней и главным зданием слепое пространство. И такая атака имела все шансы на успех». «Тогда какой смысл был подрывать резервные батареи?» Алекс непонимающе поморщился. «Они не знали, что такой подрыв не уничтожит конструкцию? Оно же специально рассчитано так, чтобы избежать диверсий. Не проще ли было забраться наверх и заложить там взрывчатку?» «Так они и пытались?» Мика улыбнулась приятелю. «Но твой брат им помешал. Это же он подорвал батареи». «Да...» Алекс усмехнулся и покачал головой. «А ведь и правда. Еще бы понять, как он оказался на этой станции». «Вот этого не скажу». Девушка пожала плечами. «Слишком много вариантов. Думаю, капсулу нашли и привезли на Луону. Он сориентировался, пришел на станцию, и оно случилось». «То есть это происходило на Луоне?» «Да», — Мик кивнула. «Судя по положению звезд, это одна из планет четвертого сектора». «Выходит, на Лим он еще не летал?» «Именно», — подруга улыбнулась. «Уверена, что он только что появился в системе, поэтому волноваться не стоит. С госпожой все будет в порядке». «Хорошо», — Алекс облегченно выдохнул. «Тогда скажи, зачем мне это все показали?» «Чтобы ты понимал, в ближайшие полгода помощи можно не ждать. Сначала он слетает на Аргон, затем вытащит госпожу Айну». «А потом?» «Не знаю». Мика покачала головой. «Но, надеюсь, это потом не займет больше 5 месяцев. Хотелось бы обойтись без контакта с деваорами». «Да уж». Капитан посмотрел на подругу. «А что насчет животного? Что оно такое? И почему ты решила, что у Александра сильный кристалл?» «Я не знаю, что это за существо». Мика пожала плечами. «Оно передвигалось как кошка и видело мир в кошачьих цветах. Все остальное за гранью моего понимания». «Но он же связан с темным, ведь так? Иначе как бы он передал эту запись?» «Да». Девушка стала серьезной. «И это меня успокаивает. Рядом с Александром находится существо, способное передать мысли-запись через половину галактики. Уверена, оно присмотрит за твоим братом». «Надеюсь». Алекс кивнул и посмотрел на подругу. «А что по кристаллу?» «А ты разве не видел, в каком состоянии у него был доспех?» Мика вопросительно подняла брови. «Или забыл, какие следы на броне оставляют плазмы и лазеры? Их же не нужно отражать полностью. Остаток принимает доспех. Это мне здесь приходится выкручиваться». «А просто сказать нельзя?» «Просто неинтересно». Девушка дурашливо пожала плечами и пояснила. «Подруга твоего брата отвела часть осколков гранаты. 3 плазмы и как минимум 1 лазерный импульс. То есть ее класс не ниже 24-го. «Неплохо», — капитан улыбнулся. «Интересно, где он такую нашел?» «Ты не забыл, что у него на руке метка отца? Или тебе напомнить, насколько усилилась я?» «Да, точно», — капитан покивал. «Но тогда все в порядке? С такой подругой, меткой и котом за него можно не переживать. А там к ним еще и принцесса присоединится». «Все так», — Мика вздохнула и грустно улыбнулась. «Вот только сюда они прибудут не скоро. Если мы не позволим Деваорам создать ворота, то в ближайшие годы роя можно не ждать». Алекс пожал плечами. «С этим мы, надеюсь, справимся. Ты, главное, Маше сообщи, что брат жив и с ним полный порядок». «Да уж, не дура». Мика фыркнула и усмехнулась. «Она передала тебе привет». «Ей тоже передай». Алекс вздохнул и, откинувшись в кресле, посмотрел в обзорный экран. Все оказалось не так плохо, как это виделось 10 минут назад. У них у всех появились высокие шансы выполнить свои задачи и выжить. Не такие высокие, как хотелось бы, но они, как минимум, появились. Все прошедшее время он старался не думать о том, что происходит в Империи. Просто делал, что должен, и надеялся, что его преемник там справится. Сейчас эта надежда получила весомое подтверждение. Теперь можно снова не думать и сосредоточиться на текущих задачах. Юпитер, облет гиганта по дуге, Сатурн, Титан и дальше по списку. Примерно 3 часа до Юпитера, потом столько же до Сатурна, 30 минут на осмотр Титана и еще 15 часов до орбиты Нептуна. Там еще 6 суток по орбите и можно возвращаться на Землю. При этом находиться в командной рубке совершенно не обязательно. Мика и сама бы провела этот полет, но на Земле транслируется картинка. Люди должны видеть отважного капитана. Экипаж тоже нужно придавать уверенности, поэтому первые сутки полета придется отсидеть в этом кресле. К слову, сейчас в командной рубке остались только он, Володя и 2 ведущих. Остальные разбрелись по отсекам. Волнение и восторги прошли, полет стал обыденностью, и люди занялись своими делами. Было тихо. Репортаж проходил в подпространстве, приятель тоже молчал, и капитану вдруг стало немного стыдно. Последние полгода Володя преподавал астрономию и изучал все эти планеты. Сейчас появилась возможность увидеть их вблизи. Вот он и обрадовался, а друг отреагировал на это не совсем адекватно. Нет, своего отношения к Луне Алекс не изменил, но Володе стоило поддержать. Это несложно. «Слушай, а что такое кольца Сатурна?» — поинтересовался он, обратившись к приятелю. «Откуда они появились?» «Ты с Микой поссорился?» — недоверчиво хмыкнул тот. — У нее узнать не пытался? — Мы с ней наговорились уже. Алекс усмехнулся в ответ. — И она не так интересно рассказывает. Ей ведь эти планеты до лампочки. — А тебе нет? В голосе друга промелькнули нотки иронии. Прям загорелся изучением планет нашей системы. — Ну, Луна ваша мне по-прежнему неинтересна, — честно признался Алекс. — Другое дело Сатурн. Вернее, не он, а его кольцо. «Там не одно кольцо. Их до хрена!» Володя пожал плечами и заученно пояснил. «Кольца Сатурна не имеют четко очерченной границы. Плоскость их обращения совпадает с плоскостью экватора. Состав — водяной лед с примесями силикатной пыли. Ширина видимой части составляет порядка 300 000 километров. Дальше расположено скопление пыли и разряженного газа. Диаметр этих структур, по некоторым оценкам, составляет до 16 миллионов километров. Но их невозможно разглядеть с Земли из-за малой плотности. Суммарный вес колец, по некоторым оценкам, в 2000 раз меньше массы Луны. Высота колец от 10 до 100 метров. «Так мало?» — воспользовавшись небольшой паузой, уточнил капитан. «Да». Володя кивнул. «В первую очередь это обусловлено огромной массой и высокой скоростью вращения Сатурна. Структуру условно делят на несколько крупных колец». «Погоди». Алекс сделал останавливающий жест. «Но ты так и не сказал, откуда они взялись». «Считается, что эта структура образовалась после разрушения ледяного спутника Сатурна». Володя пожал плечами. «К слову, их там летает 274 штуки». «По состоянию на март 2025 года у Сатурна известно 274 естественных спутника, открытие которых зарегистрировано Международным астрономическим союзом. Собственные названия имеют 63 спутника». Остальные обозначаются номерами. 281. Тут же подсказала Мика. Там еще 7 летает, и я дарю тебе это открытие. Мне же планета до лампочки. «Как это даришь?» — осторожно поинтересовался Володя. «Да так и дарю», — девушка хмыкнула. «Все 7 новых спутников уже описаны. Информация о них ушла в НАСА, Роскосмос и китайскую CNSA. За твоим авторством. Тебе тоже отправила. Потом ознакомишься». «Но это же неправильно!» Володя возмутился. «Ты же их нашла!» «И что?» Девушка усмехнулась. «Как ты думаешь, кто из нас троих хочет с этим возиться? Великий первооткрыватель Алекс Рондарт? Ага. Ты Тёме еще предложи. Он обрадуется». «Все равно неудобно», — Володя вздохнул. «Но спасибо». «Обращайся». Мика хмыкнула и посмотрела на Алекса. «Ты что-то хотел спросить?» «Да». Капитан кивнул. «Что у нас по Титану?» «Первая достоверная информация появится за 30 минут до подлета к Сатурну». Мика легко пожала плечами. «Можешь пока расслабиться». «Да, с тобой, конечно, расслабишься». Алекс усмехнулся и, подключившись в канал корабля, произнес: «Внимание! Всем вам известно, с какой целью мы летим к Сатурну. Первая объективная информация появится через 5:12. В случае обнаружения противника и признаков постройки ворот мы зайдем в атмосферу Титана и уничтожим эти ворота. Если есть вопросы, задавайте». «Нам нужно будет стрелять?» — поинтересовался Уол О'Джо, археолог из Нигерии. «Если да, то расскажите, как это делать». «Нет, не придется». Алекс оглядел лица членов экипажа и пояснил. «У мотылька 12 боевых лазеров, и со стрельбой из них я справлюсь. Вам ничего делать не потребуется. В крайнем случае Мика встроит щиты ваших кристаллов в общую систему защиты. Но, надеюсь, до этого не дойдет». Больше вопросов не было. Алекс убрал канал и посмотрел на обзорный экран, где Мика подсветила ему точку их промежуточной цели. Газовый гигант сейчас мало отличался от окружающих его звезд. Но думал капитан не о нем. Из головы не выходили слова генерала. Если Семенченко прав, то пожиратели уже находятся на Титане. Сколько их там, непонятно, но экипаж к встрече готов. Ни один из ученых не выглядел озабоченным перспективой встречи с иными. И это не могло не радовать. Семенченко с Микой знали, кого отбирать в этот полет. Юпитер прошли, как и было запланировано, и ради такого случая весь экипаж снова собрался в командной рубке. Поверхность летящего в пространстве гиганта покрывали облака разных цветов, от белого до оранжевого и красного. Атмосфера выглядела как слоеный пирог, в котором светлые полосы чередовались с темными, а большое красное пятно чуть пониже экватора так вообще вызвало всеобщий восторг. Большое красное пятно, БКП, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая циклопический шторм на Юпитере. Пятно меняется в размерах и изменяет свой цвет на протяжении нескольких веков наблюдений. БКП перемещается параллельно экватору планеты, а газ внутри него вращается против часовой стрелки с периодом оборота около 6 земных суток. В начале наблюдений БКП имело размеры около 40 000 км в длину, 50 000 по другим данным, и 13 000 км в ширину. С 1930-х годов его размер постоянно уменьшается. В 1979 году он составлял 23 300 километров, в 2014 году — 16 500 километров. Скорость ветра внутри пятна превышает 500 километров в час. Взрослые парни радовались как дети, но Алекс их восторгов не разделял. Впрочем, это не помешало ему провести корабль в непосредственной близости от Ганимеда и Ио. Ганимед и Ио — 2 из 4 наиболее крупных спутников Юпитера. Непонятно ведь, что ждет их всех впереди, поэтому хорошее настроение у членов экипажа будет совершенно не лишним. Следующие 2.5 часа пролетели незаметно. Алекс думал о своем, Мика и Володя молчали. Сатурн приближался. Когда до гиганта оставалось 70 миллионов километров, и он уже виделся как небольшой светлый диск с хорошо заметными кольцами, подруга подняла взгляд и упавшим голосом произнесла: «У меня плохие новости». «Деврен на Титане?» Алекс приподнял брови. «И много их?» «Они там кишат». Мика тяжело вздохнула и, откинувшись в кресле, устало прикрыла глаза.